Я сделал это всего лишь потому, что мощь моего мотора позволила мне это. Или всего лишь потому, что такой уж я незрелый человек. Одно из двух. Глава восьмая. Ехать в Уикхем — небольшое удовольствие. Примерно через каждые 3 мили приходится сворачивать, а если пропустишь хоть одну развязку, тебя занесет в Нью-Гэмпшир, и там будешь до посинения уточнять маршрут с придурками из восточных штатов, не понимающими нашего американского языка. К тому же по дороге не на что смотреть, кроме как на унылый индустриальный пейзаж. Да потом, когда приблизишься к поясу городков, лежащих вдоль реки Мерримак, на реку Мерримак, а это зрелище не из приятных. Такую бурую и мутную воду, как в ней, обычно можно найти лишь в канализационном коллекторе. Большой привет текстильной промышленности, которой столь обязаны Нью-Гэмпшир и Массачусетс. Следующее, что ты видишь в этом крае, это сами фабрики. И тут ты понимаешь, что выражение «коптить небо» имеет буквальный смысл. Но меня всю дорогу развлекала музыка, так что до красот природы, а вернее до их отсутствия, мне особенного дела не было. Когда я добрался до Мерримак-авеню, меня заботило только то, что машину придется оставить без присмотра. Никак нельзя сказать, что Уикхем меняется к лучшему стремительно и бурно. Он серый закопчен, как подобает фабричному городу. Улицы здесь подошвенного цвета, а вся разница между барами и жилыми помещениями только в том, что у первых в окне светятся неоном какие-то письмена. Тротуары и мостовые здесь неровные, асфальт белесый и потрескавшийся. У большинства прохожих, особенно у работяг, возвращающихся в полутьме с своих фабрик, вид такой, словно они давным-давно смирились с тем, что их все забыли. В подобном захолустье лишь смена времен года напоминает людям, что время все же движется. Мерримак-авеню, главная улица Уикхема. Симона Анджелайн жила далеко от центра города. Целых 5 миль летели за стеклом бары, заправочные станции, стены текстильных и швейных фабрик, прежде чем я оказался у цели. В зеркало я видел Энджи. Она держалась за мной. А потом, когда я свернул в боковую улочку и припарковал машину, проехала вперед. Я заблокировал ручник, вынул из гнезда и взял с собой приемник, бросил прощальный взгляд на Порше, надеясь, что поиски Дженна будут недолгими. Хотелось бы. Дело в том, что машину свою я не в карты выиграл и не в подарок от безмерно щедрого клиента получил. Я копил и откладывал, откладывал и копил, и, наконец, увидев объявление, отправился в банк за ссудой. Мне пришлось пройти мучительное собеседование с клерком, который едва снисходил до меня с занудой из тех, кто всю свою взрослую жизнь стремится отплатить окружающим за все обиды, вынесенные в отрочестве. По счастью, круг моих клиентов расширялся, гонорары росли, так что вскоре мне удалось наплевать на факт его существования. Однако я продолжаю расплачиваться тем, что постоянно тревожусь о судьбе единственной материальной ценности, находящейся в моем владении. Я проскользнул в машину Энджи и уселся в правое крыло. Она взяла меня за руку. «Не хнычь, крошка, я обещаю, что твоей гордости и радости ничего не угрожает». «Ладно, ладно», — ответил я. «По крайней мере, твой драндулет здесь не вызовет подозрений. Умница». — сказала Энджи. — Не пора ли нам закусить? Так мы и поступили. К 6 часам нам стало не втерпешь от сидения в машине, друг от друга, а еще больше от наблюдения за домом номер 1254 по Мерримак-авеню, некогда розовым, а ныне безнадежно облезлым.